Глава 12. В субботу Дастин приехал, чтобы увидеться со мной, но наше жаркое свидание быстро остудили. Мистер Ривер, преподаватель по математике, проходя мимо скамьи, где мы так удобно разместились в объятиях друг друга, вдруг затормозил рядом. «Мисс Райс!» «Здравствуйте, мистер Ривер!» Я смутилась и отодвинулась от Дастина. Тот тоже поздоровался с профессором. Я не могла понять, почему мужчина так раздражен. Вам, вероятнее всего, было бы продуктивно потратить свободное время на учебу. Если вы явились в Ноксвиллский колледж именно для учебы, а не чтобы вылизывать гланды мистеру Харрису. Я опешила от такой резкости. Когда я успела его разозлить? Вон вокруг полно парочек, но мистеру Риверу есть дело только до нас». Он сам объяснил причину. «Ваша контрольная. Я за 5 последних лет не видел такой чуши, если не считать задание Стивенсона». «На него равняетесь, мисс Райс? Очень успешно, скажу я вам. Но Стивенсон за свое обучение платит. Я сразу был против выделения стипендиального места вам. И посмотрите-ка, не ошибся». Я покраснела и выдавила. «Да, вы правы, я исправлю». И хоть он тут же ушел, настроение кануло в лету. Дастин попытался взять меня за руку, но я нервно отдернула. «Лорен!» «Да нет, Дастин, разве он не прав?» «Прав». К удивлению, он согласился мгновенно. «Однако тут есть и другое. Видишь ли, мы с Кейном помогли мистеру Такеру договориться на твой счет. Ну, не любую ведь девушку вот так запросто бы взяли по протекции одного профессора. А мы сделали так, чтобы никому это не казалось странной идеей». «То есть внушали. Удивительно, что мне раньше это в голову не пришло. То есть внушали. И с мистером Ривером никаких накладок не было». «Что ты хочешь этим сказать?» Дастин смотрел в спину удаляющемуся профессору и выглядел очень задумчивым. «Что его кто-то перенастроил? Похоже, духи взялись за тебя всерьез. Если не могут убить, то выживут отсюда. И тогда мне придется или отпустить тебя, или отправиться следом. Видимо, последний вариант их бы полностью устроил». «А почему они не могут меня убить?» «Я в самом деле не поняла». «Потому что кто-то из нас постоянно рядом, как дежурство». Дастин улыбался смущенно. «Сегодня ночью караулил я, следующая очередь Кейна». «Не поняла. Вы под моим окном, что ли, ночуете?» «Не утрируй. Но да, неподалеку. Потому ничего не бойся. Но и не ходи одна в опасные места, а то у тебя это уже вошло в привычку». Он хоть и смеялся, но был заметно напряжен. Я встала. «Значит, они за меня взялись». «Успокойся, Лорен, мы с Кейном снова все уладим». Я покачала головой. «Да, вы уладите, но, по сути, преподаватель прав. Мне нужно больше заниматься. А то ведь даже неизвестно, духи пакостят или мистер Ривер сам додумался до очевидного». Дастин согласился. Мы продлили свидание еще на полчаса, а потом он меня отпустил. В конце концов, заниматься мне на самом деле надо больше, чем любому другому студенту. На это я и потратила остаток дня. Приготовилась и к семинарским занятиям, и конспекты лекций просмотрела, но с математикой дела обстояли хуже всего. Посмотрела на свою соседку, которая в этом предмете, как и многих других, отличалась высокой успеваемостью. Таша была как никогда задумчива. Она даже за стол не садилась, сидела с тетрадями на своей кровати. Но сомневаюсь, что за несколько часов она там хоть что-то написала. «Таша, я уж подумала, что та меня не слышит или не хочет общаться. Как вдруг она заговорила, да так медленно, что вчерашняя Таша показалась бы по сравнению с сегодняшней сверхскоростной. Похоже, сегодня был тот знаменательный день, когда она допустила или передозировку своих успокоительных, или недостаток энергетиков. Я вот думаю, Лорен, я не торопила, Ташу подогнать все равно невозможно. Сиди и терпи, пока она дозреет до конца фразы сама. Если Дастин Харрис тебя любит, а он с Кейном был одним человеком, то, может быть, Кейн тоже тебя любит? Почувствовав, что именно тут должен быть конец мысли, я ответила. Во-первых, я не знаю точно, любит ли меня Дастин. Во-вторых, они с Кейном настолько разные, не перебивай, Это бы объяснило, почему он не смотрит на других. Что-то ход ее мысли меня совсем не радовал. «Таша, что ты несешь? А до моего появления смотрел? А Дастин до меня с кем-нибудь встречался? Почему у Кейна должна была появиться подружка сразу после того, как появилась у Дастина? И если я права, то это несправедливо. Нельзя забирать себе всех, как последняя шлюха. Теперь мне стало до жути обидно. Вот что на нее нашло? Моя бедная, не слишком привлекательная внешняя соседка до такой степени влюблена в Кейна, что всякую ерунду придумывает? Надо будет еще раз поговорить с ним. Пусть перестанет играть хотя бы чувствами Таши. Я разозлилась на них обоих. Со своими бы отношениями разобраться, какое мне дело до чужой ревности, которая вообще из пальца высосана. Завтра она сама извинится за сказанное, я ей помогать не стану. Сходила в душ и улеглась спать, хотя даже на улице еще не стемнело. Лучше проснуться пораньше, выслушать извинения, простить и на фоне ее вины попросить помочь с математикой. Я уже успела прекрасно изучить Ташу. Она не настолько злобная, чтобы всерьез так думать. Но уснуть не могла. Просто лежала недвижимая и ему солила в голове незаслуженную обиду. Прошло не меньше 2 часов, когда я услышала, что Таша встала. И вдруг она навалилась на меня, закрывая лицо подушкой. К счастью, я не спала, потому могла среагировать быстро, но от неожиданности на секунду оцепенела. Потом только рванула колени к груди, не позволяя ей завалиться на меня всем телом, толкнула в полную силу. Таша была тяжелой, но мне удалось хотя бы голову повернуть и глотнуть воздуха, и снова коленями ей в живот, вынуждая отстраниться. Мне кое-как удалось скинуть ее с себя. Задыхаясь, я смотрела, как она снова пытается прижать меня подушкой, а глаза при этом дикие, словно она не в себе. Я вскочила с постели, теперь у нее не было шансов, но она продолжала нападать, как будто ее заело. «Таша!» – заорала я, выставляя руки перед лицом. «Успокойся! Что ты?» Ее от меня просто отшвырнуло. Я вскрикнула от облегчения, не от страха, когда увидела Кейна. Таша теперь сидела на полу за его спиной. Он сначала посмотрел на нее, только потом на меня. «Она?» – я до сих пор не могла справиться с дыханием. «Она пыталась?» – я видел. Я ахнула, когда Кейн подал Таше руку, помогая подняться. Что происходит? Она же осматривалась бессмысленным взглядом и вдруг завизжала и сама закрыла себе рот ладонями. «Тш-ш-ш», Кейн приобнял ее спокойней. «Жаль, что сегодня тут не Дастин. Я не умею успокаивать, как он, но попытаюсь. Таша, что это было?» «Я...» Она больше не кричала и смотрела только на меня. «Я чуть тебя не убила?» «Она у меня?» спрашивает. И словно сама удивляется. Таша вцепилась в рубашку Кейна и объясняла теперь только ему, да так быстро, как если бы подменили. «Я чуть не убила Лорен, я не убийца! Разозлилась, заревновала, но я не убийца!» «Знаю, Таша, не тряси меня так!» Он недовольно поморщился. «Ревность, значит? Как давно?» «Да, я не убийца!» Он подхватил ее за плечи и тряхнул. «Да, Дастин на его месте был бы более терпеливым. Таша, я спросил, как давно?» «Понятия не имею», — заныла она. «Ты мне давно нравился, но знаешь, так, с расстояния нравился. А сегодня как нашло, что ты в Лорен влюблен, и я сама себя забыла». «В кого я влюблен?» Он бы еще расхохотался для полноты картины. До меня очень медленно доходило происходящее. «То есть кто-то взял небольшую влюбленность Таши в тебя и довел до желания убить?» Кейн пожал плечами. Таша растерянно извинялась. Я уже начинала понимать, что злиться на нее бессмысленно. Но страх от этого не убавлялся. Я верила в то, что она не хотела меня убивать, и верила в то, что если бы я спала, а Кейна рядом не было, то она бы убила. Так духи действуют. Чем же я им мешаю? Таша тем временем прислушивалась к своим ощущениям. «Я... это не прошло. Меня до сих пор раздражает ее голос. И то, как ты смотришь на нее, это не мои чувства». Славься, славься, аналитическое мышление. Кто бы еще на месте Таши так четко разделил личные и навязанные эмоции, но положение от этого не улучшалось. Кейн снова взял ее за плечи, наклонился так, чтобы смотреть в глаза и, по всей видимости, пытался подражать Дастину. «Разве твоя ревность имеет причины?» «Имеет». «Нет, не имеет». «Не имеет?» «Таша, я не влюблен в Лорен». «Потому что она девушка Дастина?» «Таша», — кажется, он начал раздражаться, «я не влюблен в Лорен». Она вдруг заметно расслабилась. «Точно. С чего я вообще эту чушь взяла? И ты не влюблена в меня настолько, чтобы так ревновать, верно?» «Верно. Ты мне нравишься. Всегда нравился, но как-то с расстояния. Я даже думаю, что ты предпочла бы остаться на этом расстоянии». «Конечно. Таких, как ты, любить только на расстоянии надо, даже если бы ты был обычным человеком». «Я и есть обычный человек», — Кейн повысил голос. «Что вы все так цепляетесь к этим формулировкам?» «Ага», — Таша становилась привычно заторможенной. «А как же ты сквозь закрытую дверь прошел?» «Придираешься», — он отпустил ее и отвернулся. «Все, дело сделано». Я поспешила шагнуть к нему, а то еще раствориться в воздухе. «Стой! А какие гарантии, что эти ваши демоны снова не нашепчут ей то же самое? Или что Таша часа через два не вернется к предыдущим настройкам?» Он покачал головой, но посмотрел на Ташу внимательней. «Да, теперь она действительно стала выглядеть обычной. Второй раз вряд ли станут. Какой смысл по кругу одно и то же гонять, если уже не сработало? А вот предыдущие настройки... Надо просто уехать на несколько дней отсюда, всем вместе. Хватит двух дней, чтобы ее мысли полностью очистились». Я выдохнула. «А как же моя учеба? Я тут вознамерилась до стипендиата поумнеть». «Это вряд ли возможно. И что ты предлагаешь? Я могу убить твою соседку, чтобы она тебе не угрожала. Могу тащить тебя к нам домой. Там приглядывать легче». Таша так глазенки округлила, словно умоляла не думать всерьез о первом варианте. Я только устало отмахнулась. «Ладно, куда надо ехать? В Ноксвиль?» «Нет, там духи почти так же сильны. Предлагаю Вегас». «Куда?» – мы с Ташей воскликнули хором. «Да, точно. 3 часа до аэропорта, пару часов на самолете. У нас кончаются деньги, а мне срочно нужна новая машина. С тех пор, как у брата появилась подружка, мы вынуждены чуть ли не график согласовывать. Я за всю предыдущую жизнь так много пешком не ходил, но...» Кейн и не собирался нас слушать. «Идеально! Стивенсона тоже возьмем с собой, он очень смешной. Таше голову проветрим. Нет, пусть Дастин себе новую машину покупает. Беленькую, с крылышками на капоте. Пройдемся по казино, потом напьемся. После этого вы с Дастином наконец-то того. И уже не будет нужды уговаривать тебя переселиться в наш дом. 100 зайцев одним Вегасом. Я демонически гениален». «Кейн!» Он даже не оглянулся. Ушел в стену и, забыв предварительно исчезнуть, в ней же растворился. Таша еще долго извинялась, но всерьез злиться я на нее не могла. Потому отобрала у нее подушку и так поспит. Приказала не приближаться к моей кровати, убрала под обе подушки все острые предметы из комнаты и улеглась спать.